Глава 15. Аля. «Думаешь, ты тоже можешь колдовать?» — прошептал Матвей. Я громко захохотала. Смех эхом разлетелся по сосновому бору. Тропинка была усыпана рыжими иголками. Они ломались с приятным хрустом под нашими кроссовками. «Тише ты!» Матвей тоже засмеялся, прикрыл мне рот теплой ладонью, а потом обнял за плечи и поцеловал в щеку. «Прости, ты так смешно это спросил. Страшно тебе стало?» — спросила я, беря его за руку. «А тебе нет? Неприятно, знаешь ли, после такого было одному среди ночи по реке грести. Ночь светлая, это да, светло почти как днем, и все равно жутко. Есть что-то неприятное в светлой ночи. Это как-то неестественно. В Питере они однозначно темнее. В общем, плыву я на лодке, вспоминаю тебя в реке, твои руки над поверхностью. Смотрю на воду впереди, и все время кажется, что там твои руки хватаются за воздух. Появляются из воды сначала в одном месте, потом в другом. Подплываю ближе, а там, конечно, ничего нет. Игра волны и света. Или коряги. Мои руки были всю ночь при мне». «Это хорошо, а то я было подумал, что ты забыла их в реке». Матвей улыбнулся. «В общем, кое-как доплыл. Потом шел по Суре, там никого. Гробовая тишина. И храм еще этот в самом конце села стоит. Весь в лесах, без куполов. Серый, как ночь». «Короче, натерпелись мы». «Не то слово». «А теперь ты, значит, думаешь, что могла бы заговоры читать, как твоя бабушка?» «Не знаю. Как вспомню Антонину, так мурашки бегут. Но с другой стороны, а если я правда могла бы заговоры читать и помогла бы Антонине?» «А ты бы хотела попробовать?» «Честно говоря, я боюсь». «Что не получится?» «Наоборот, что получится». «Мне кажется, так просто ничего не получится. Надо жить в деревне и верить во все это». «А ты сам не стал верить в колдовство, когда мы Антонину вчера увидели? В то, что есть какая-то нечистая сила?» «Пока что я это осмысляю. Я и так никогда не отрицал, что есть что-то странное в мире, особенно в таких местах. Хочется назвать их богом забытыми, но храм-то реставрируется. Да и вообще, тут такая красота, бог точно не забыл про них». «А в бога ты веришь?» «Скорее нет, чем да. А ты?» «Скорее да, чем нет. Меня, кстати, в детстве крестили тут, на Пиниге». «А меня не крестили. У нашей семьи сложные отношения с церковью. Мой дед в советское время иконы перепродавал за границу, как антиквариат, прикинь. Скупал их дешево вот в таких деревнях, как Сура, Лавела. Иногда они приходили в храмы под видом реставраторов, иногда к старикам прямо домой наведывались. Потом в Европу вывозили для коллекционеров русской иконописи». «Так все-таки поэтому ты занялся монументальной живописью? Почему не рассказал тогда?» «Скорее, как я и говорил раньше, это больше связано с отцом. Но история деда занятная, особенно сейчас, когда я и его внук реально работаю над реставрацией храма. А не рассказал, потому что это незаконно было. Ну и просто подло». Я обернулась, позади смыкался лес. Если бы не кусты из-за редких сосен, можно было бы разглядеть деревню Осаново, через которую мы прошли, чтобы добраться до бора с языческими идолами. Осаново — деревня мертвых, где больше никто не живет. «Ты запоминаешь, откуда мы пришли?» — спросила я Матвея. «Не совсем, но конфеты кидаю». Конфеты в ярких обертках вручила нам бабушка Тая. Она посоветовала рассыпать их по пути, чтобы легко найти выход из леса. Обычно в таких случаях повязывают ленточки на ветки, но у сосен они растут слишком высоко. Все конфеты нам было велено подобрать на обратном пути. Матвей пришел, когда мы с бабушкой Таей мыли посуду после завтрака. Горячие блины, сметана, варенье, свежие ягоды, сгущенка, крепкий чай. Бабушка Тая несколько раз всплеснула руками, расстраиваясь, что мы только все убрали, а блины уже совсем остыли. Матвей заверял ее, что хорошо поел, но бабушка Тая уже ставила чайник, заново разогревала сковородку. Мы снова сели за стол. Я молча слушала, как они обсуждают Цуру, наблюдала, как Матвей съедает пятый по счету блин, потом шестой, тянется за седьмым, но стесняется взять, ведь говорил, что не голоден. Это было очень мило, и считала я из любопытства. Потом мы думали, куда бы пойти погулять. Хотели посмотреть что-то интересное. И я спросила бабушку Таю, где именно находятся те идолы. «Лучше бы вам туда не соваться, ребятушки. Знаете, говорят еще, что на том месте целый народ себя убил, когда новгородцы-то пришли. Не очень хорошо туда ходить». «Мы только посмотреть, бабушка». «Таисия Степановна, хочется такое своими глазами увидеть. Никогда не был на языческом капище». «Да, я тоже», — сказала я. «Матвей, смотри у меня. Внучку тебе доверяю». «Я буду беречь ее, Таисия Степановна». «И себя береги. Сильно не бродите, недалеко эта поляна. Заблудиться сложно, бор небольшой, но там иногда водит, будто кто за руку берет и путает тебя. Забываешь, откуда пришел и куда идти. Но раз вы вдвоем, то такого не случится. Главное, не разделяйтесь». Бабушка Тая вздохнула. «Может, с вами мне пойти? Боюсь я за вас». «Бабушка, все хорошо будет, отдыхай». «Не вернетесь к ужину? Пойду вас искать». «Все будет хорошо, Таисия Степановна, мы только посмотреть». «Конфеты возьмите, по пути своему рассыпайте, чтоб вернуться. Только потом все соберите». Бабушка Тая грустно посмотрела на нас. «Лучше бы просто по берегу погуляли, искупались. Хорошо ведь на улице». До Асанова мы с Матвеем добирались по реке. Каждый раз, как лопасти весел опускались в воду и пропадали из вида в черной глубине, мне становилось не по себе. В тот момент я жалела о том, что мы делаем. Испугалась последствий. Но отогнала эти мысли, как не мои собственные, а навязанные Изой, и постаралась больше об этом не думать. Я хотела быть как бабушка Тая, которая ничего не боится. Потом шли по Асанова, которые решили получше рассмотреть уже на обратном пути. В сосновом бору было светло, просторно, видимость хорошая. Мы шли, разбрасывая конфеты, и их яркие обертки были единственной нашей связью с миром людей. Когда я увидела то, что мы искали, я резко остановилась. Матвей тоже встал как вкопанный, будто корни деревьев обхватили наши ноги и не подпускали ближе. Мы знали, куда идем и что хотим найти, но представляла я себе это не так. Думала, это преувеличение. Думала, все можно списать на природу. «Фыркнем и пойдем обратно. Подумаешь, какие-то пеньки в лесу». Но это были именно идолы, не просто какие-то пеньки. Огромные черные углубления рты, улыбающиеся, с уголками, устремленными вверх, как у Джокера, как у Гуинплена, героя романа Виктора Гюго, были пустыми и бездонными. У одного из идолов, видимо, самого главного, рот был больше, чем у остальных. Он переходил в длинный провалившийся нос, а на щели глаза челкой ложилась бугристая мертвая кора. Напротив этого идола стояло дерево с аккуратно вырезанным дуплом, по форме напоминавшим голову кричащего человека на картине Мунка. Я шевельнулась, сжала руку Матвея, из оцепенения вышло все тело. Я попробовала сделать шаг, затем второй, пошла по мягкой траве, упругому мху. Хотелось прикоснуться к главному идолу, иначе зачем я сюда пришла? Я была уверена, что он только меня и ждал. Его рот двигался, вибрировал, улыбка становилась еще шире. «Аля!» Я обернулась. Матвей был так далеко, он выглядел гораздо меньше, будто я смотрела на него через бинокль. «Ты что делаешь? Ты разве не слышишь?» Не понимая, о чем он, я встала у главного идола и прислушалась. Мягкая, нежная тишина легла на меня. Я была такой легкой, захотелось попрыгать. Но прыгать оказалось тяжело. Ноги будто ватные, медленные. Я подняла одну ногу, но потеряла равновесие и упала. Мох был мягкий, как перина, как сладкая вата, как седьмое небо. Идол с раскрытым ртом посмотрел на меня и засмеялся. Я тоже засмеялась. Сосны торчали, как карандаши из стаканчика, утыкались в небо, закрашивали его серым. Я слышала их шуршание прямо у самого уха. Они рисовали пинигу. Но река всего секунду повисела над лесом и пролилась на землю. Нет, это был ливень. Я завизжала, попыталась встать. Матвей уже был рядом, помогал мне подняться. Вместе мы бежали по лесу, по следам из конфет, но собирать их уже не было времени. Штормовой ветер выталкивал нас из бора. Та буря в предпоследний день июня стала самым разрушительным событием для пиниги за последние два десятилетия. Не для всей пиниги. Многие села и деревни буря не затронула. Но Лавилу она прополола тщательно, как заросшее сорняками поле. Длилась буря ровно 20 минут. Мы с Матвеем успели добежать до Асанова. В деревне мертвых многие дома закрыты на замки, какие-то и вовсе заколочены. Но были избы с выбитыми окнами, не запертыми или снятыми с петель дверями. Укрытие мы нашли дома через 3-4. И снова, как за день до этого, все мокрые, мы с Матвеем остались вдвоем на всем свете. С неба и правда проливалась целая река. И было темно, как на ее глубине. Мы забрались в дом, сели к печке, больше по инерции. Она не могла нас согреть, но она стояла в центре избы и защитила нас, когда окна выбило порывом ветра и разнесло на осколки по всему полу. Я была уверена, если дом разрушится в щепки, печь будет стоять. С неба лилось, сыпалось, ветер нес град и дождь в дом, сквозь пустые рамы. Стоял грохот, снаружи что-то колотилось о стену избы. Будто давно умершие жители деревни стучали, просили их впустить. Но позже оказалось, что это ветер вырвал из земли забор, протащил его по земле и швырял в наше убежище. Мы с Матвеем вжимались друг в друга. Будто ветром нас могло раскидать в разные стороны. Я постоянно вздрагивала, ждала, что сверху на нас упадут балки, что мелкие осколки стекла попадут в глаза, а большие вопьются в наши голые руки и ноги. Мы были такие мокрые, и я была уверена, что это уже не дождь, а наша кровь. Буря стихла резко. Но когда все закончилось, выходить на улицу было страшно. Может быть, река из берегов вышла, может быть, устояла только наша избушка, а вся деревня полностью разрушена. Может быть, это наш домик унесло, и мы больше не в Канзасе. Первым делом я осмотрела пол под нами, наши руки, ноги, лицо Матвея. Оно было в грязи, наша одежда тоже покрылась грязью, а пол был усыпан мокрой землей. Повсюду осколки, доски, с крыши текло на обои, с печки сыпалась побелка. Кровь я не нашла. Я не могла понять свои ощущения в теле, только когда стала подниматься с пола, поняла, что мышцы затекли. Так сильно я их напрягала, чтобы удерживать Матвея как можно ближе. Я еще осматривала нас, когда Матвей выглянул из-за печки. Он сказал, что река до сих пор черная, но вдалеке небо начинает светлеть. Деревня Асанова будто отползла к самому лесу, подальше от реки. Когда мы шли к бору, я плохо ее рассмотрела. Не знаю, изменилось ли в облике и без того уже мертвой деревни хоть что-то, и будет ли это хоть кого-то волновать. Может быть, мы и буря стали единственными ее гостями за долгие годы. Может быть, она была нам даже рада. Меня очень беспокоила Лавила. Я хотела как можно быстрее добраться до бабушки. Я надеялась, что только в заброшенной деревне природа позволила себе выйти из себя, а мы оказались здесь по ошибке. Садиться в лодку было страшно. Плыли мы медленно, старались держаться берега. Я все время смотрела на небо, Матвей на реку. Мы оба молчали. Единственное, что он сказал, было А ведь мы всего 2 дня с тобой знакомы. Больше? Со вторника? Точно. Значит, 5 дней. Жалеешь? Нет. Но думаю, может, ты и правда ведьма? Я попыталась улыбнуться, но мне было не смешно. Разрушение, которое оставила после себя буря, мы с Матвеем заметили сразу, как только показалась Лавила. В домах, стоящих на самом обрыве, были выбиты окна, крыши продырявлены. Белая краска на рамах потрескалась и осыпалась кусками. Цветы перед бабушкиным домом выдернуло вместе с корнем и унесло. Высокая трава на обрыве примялась к земле, будто ее расчесали огромным гребнем. Мы оставили лодку там же, куда вчера вечером на ней приплыл Матвей, и пошли по проселочной дороге в сторону домов. Дорогу развезло. Избы, что стояли внизу, под угором, там же, где и бабушкина баня, буря почти не тронула. Весь удар на себя приняли дома наверху. Дорога была завалена шифером, стеклом, обломками самых разных вещей. Тельце пластмассового пупса, оторванная голова куклы с длинными волосами, другие игрушки и их части, лейки, шины, столбики невысоких заборчиков для клумб, много-много одежды, покрывала, простыни, которые, по всей видимости, сушились на улице, и еще куча других предметов, которые, в отличие от Асанова, делали Лавилу живой. Тут же, внизу на дороге, мы увидели бабушку Таю. Она смотрела себе под ноги, видимо, искала вещи, которые у нее унесло. Еще несколько человек ходили рядом с опущенными вниз головами, будто их за шкирку повесили на гвоздик. Иногда они садились на корточки и копались в мокрой земле. Бабушка Тая увидела нас. Сначала закрыла руками лицо, а потом побежала нам навстречу. И снова, как на вокзале, она крепко хватала меня, прижимала к себе, пыталась через меня дотянуться и до Матвея, щупала его руки и, всхлипывая, что-то нам говорила. Сама она, к счастью, во время бури находилась в бане. Бабушка пошла мыться и точно помнит, что в тот момент светило солнце. На небе не тучки, скрипели кузнечики. Когда бабушка заканчивала, в бане резко потемнело. Она даже решила, что кто-то подшучивает над ней или хочет ее напугать, поэтому заслонил чем-то ее окно. Потом она вспомнила, что времена изменились, она уже старая, и шутить так некому, да и незачем. Когда баня затряслась, а холодный ветер просочился в щели, бабушка Тая побежала в предбанник. Села на пол и вцепилась в ручку, чтобы дверь не сорвала. Она сидела и молилась, чтобы я в этот момент была в безопасности, чтобы ее родная деревня выстояла. Втроем мы поднялись по холму к бабушкиной избе. Мы вошли, не снимая обувь, чтобы не порезаться о стекло и битую посуду. Я заметила перевернутую тарелку с блинами, которая, видимо, влетела в печку. Занавеска закрывала пустые окна, висела мокрой тряпкой. Во время бури ее прибило к потолку, поэтому она только слегка порвалась. Обои на стенах были в мокрых подтеках. Вещи раскиданы, полок у моей кровати обвалился. Бабушка Тая все еще держала нас с Матвеем под руки, крепко сжимая предплечья. Сзади послышались тяжелые шаги. Это был Алексей. «Да...» — протянул он, оглядывая комнату. «Алексей, вы там как?» — спросила бабушка Тая, наконец отпуская наши руки. «Да так же, Таисия Степановна. В наших с мамкой спальнях все раскидало, но до кухни не добралось». «Дом у вас побольше. У нас, как видишь, в каждую щель залезло, наизнанку все вывернуло». Они говорили о буре, как о чем-то живом, рыщущем по дому. «Мамка послала меня спросить, надо ли вам чего». «Ох, Алексей, приберемся мы с Алей. А так ведь окна надо заказывать, крышу латать». «Я вам помогу», — сказал Матвей. Алексей впервые посмотрел на него. «Знакомы?» — спросил он. «Встречались», — ответил Матвей. Беспорядок, устроенный бурей, занимал меньше места, чем напряжение между ними. «Главное, Алексей, ребята мои живы. Они ведь не здесь были, уехали в Асаново по бору гулять». «В Асаново?» «Там бор, где идолы», — вставила я в попытке перевести тему. «Что вы там делали?» — спросил Алексей. «Просто смотрели», — ответила я. «Нечего вам там делать». «Алексей, перестань. Ребята ведь посмотреть. Не трогали они там ничего», — сказала бабушка Тая. «Не трогали, говорите?» Бабушка Тая хотела ответить, но над нами раздался стук. Что-то рассыпалось по уцелевшей кровле. Мы пригнулись, посмотрели в сторону Пиниги, думали, снова начинается. Но через пустые глазницы окон светило солнце. Лес на противоположном берегу стоял неподвижно. Мы выбежали на улицу. Тысячи белок скакали по крышам домов вдоль реки. Некоторые, как пауки, сбегали прямо по стене и продолжали свой путь по траве, шмыгая между нами. Бабушка Тая вскрикнула и кинулась вниз по угору, в сторону, откуда сбегали белки. Я бросилась следом, Матвей стал меня догонять. Мы бежали, наступая на раскиданные бурей вещи, ломая их, грязь липла к кроссовкам, разлеталась комьями в разные стороны. Когда дома остались позади, я узнала дорогу и поняла, что бабушка Тая бежит к своему сосновому бору. Но впереди только безоблачное, необъятное небо, никакого леса, как прежде. Бабушка замедлилась, мы с Матвеем тоже перешли на шаг и не стали ее догонять. Лес был повален. Как после расстрела, сосны лежали на земле. Только редкие голые стволы уцелели в этой битве. Мы замерли. Бабушка Тая у самого леса, я и Матвей позади нее. Не знаю, что чувствовала бабушка в этот момент, но мне казалось, что из-за соснового бора она расстроилась больше, чем из-за собственного дома. Ее плечи были опущены и подрагивали, голова моталась из стороны в сторону, колени подкашивались, вся она качалась, как на ветру, только ветра уже теперь не было. Одна сосна прямо при нас начала падать со страшным треском, и мне казалось, что это на меня она свалилась с тяжким грузом вины. Не стоило нам ходить в тот лес. Буря началась сразу, как я потрогала главного идола. Иза была права. Прежде чем принять решение, надо задать себе тысячи вопросов, обдумать тысячи вариантов последствий. Я потеряла бдительность, перестала просчитывать свои ходы наперед, делала, что хотела, и теперь за это расплачивалась целая деревня, а может быть, и не одна она. Возвращались мы молча. Прибирались дома, собирали и выкидывали стекла, подметали полы, тоже молча. Мы прошлись по всем углам, вымели из дома всю грязь и все осколки, выкинули поломанные вещи, порванное постельное белье и шторы, которые служили мне пологом. Матвей пообещал прийти завтра и уехал в Суру. Бабушка Тая настояла, чтобы он помогал там. Алексей прибивал к рамам куски фанеры. С каждым ударом молотка в комнате становилось все темнее. А потом в избе поселилась кромешная тьма. Фанера полностью закрыла вид на улицу, не пропускала свет. Этот мрак принесла буря. А может быть, его принесла я.